Перед змеями и пресмыкающимися животными он обнаруживал уморительный страх. Уже один вид их приводил его в ужас. Когда я показал ему крокодила, он частью робко, частью озлобленно закричал «О! О!» и постарался как можно скорее убежать. Первым знаменитым шимпанзе в новейшей истории стала самка, которую содержали в Дрезденском зоопарке в 1870 году. Директор Шопф оборудовал ей комнату столом, стульями и постелью с соломенным матрасом, подушкой и одеялом. Ночью шимпанзе спал, обнявшись с маленькой мартышкой, вместе с которой его и отправили в Европу. Вскоре шимпанзе полюбил Шопфа, обнимал и целовал его, преграждал ему дорогу, когда видел, что тот хочет уйти. За завтраком он пристойно сидел за столом, брал чашку и сам наполнял ее. Хлеб и сухари он ел только намазанные несоленым маслом. Если масло оказывалось соленым, шимпанзе соскребал его ногтями и смазывал себе голову и плечи. Обезьяна умело обращалась с метлой и тряпкой. А когда однажды она украла у директора ключ от клетки, то правильно вставила его в замок. Трубочиста шимпанзе, очевидно, принимал за молодого африканца, который о нем заботился в Африке. Он дружески его приветствовал, но как-то, обнюхивая сажу, укусил его за палец и хотел от злости разорвать решетку. Однажды ночью, испугавшись сильной грозы, шимпанзе схватил мартышку за хвост и бил ею о стены и пол, так что маленькое создание погибло на руках прибежавшего Шопфа. Очень тяжелой была сцена, когда она, чувствуя приближение смерти, прощалась с хозяином. В нашем зоопарке содержится группа шимпанзе Чего, которых мы привезли в 1971 году из Камеруна. Мой сын Сденек в течение 4 месяцев вел за ними наблюдение, ухаживал и приручал их, только потом он отправил животных в Чехословакию. Мы пытались сами провести их отлов, но без помощи местных охотников ничего не получилось. Местные жители отлавливают шимпанзе не только случайно, но и намеренно. Шимпанзе и гориллы считаются большими вредителями, уничтожающими урожай на небольших плантациях вблизи селений и вдоль дорог. Гориллы. Рост 125-175 см, размах рук 200-275 см, вес самки 70-140 кг, вес самца 135-275 кг. В конце 16 века английский моряк Эндрю Бетт был взят в плен португальцами, которые в течение нескольких лет держали его в Западной Африке. Он описал 2 вида человекообразных обезьян, в которых мы легко можем узнать горилл и шимпанзе. Горилл он называет понго и сообщает, что после ухода людей они приближались к лагерному костру и грелись, но были не настолько умны, чтобы поддержать огонь. Многое из того, что он рассказывал, позднее подтвердилось. В 1774 году лорд Монбоддо получил письмо от одного капитана, в котором тот сообщал о какой-то человекообразной обезьяне, вероятно, о горилле. Это страшное и бешеное создание природы передвигается наподобие человека. Взрослое животное огромное, ростом 2-3 метра, очень толстое и невероятно сильное. Заслуга подлинного открытия гориллы европейцами принадлежит 2 миссионерам, Уилсону и Сэвиджу. Они нашли в Габоне череп, который как будто принадлежал обезьяне, похожей на человека, но она была крупнее и мощнее. Череп отправили в Лондон анатомам Джеффри и Ричарду Оуэну. Сэвидж приложил описание жизни гориллы, в котором сообщалось, они невероятно дикие и по своему характеру очень агрессивны. От человека никогда не убегают, как это делают шимпанзе. Говорят, что самец, увидев человека, издает угрожающий рев, который разносится далеко по тропическому лесу и звучит как «кхах» долго и протяжно. Самки и детеныши, услышав этот крик, быстро прячутся. Самец же в страшном гневе приближается к неприятелю и ревет еще громче. Охотник ждет его, уже прицелившись. Иногда он дает возможность самцу схватить ствол ружья, поднять его к пасти и только тогда стреляет. В случае осечки для охотника такая встреча заканчивается трагично. В 1856 году в Западную Африку приехал американский путешественник Поль Дюшайю. Он делится своими впечатлениями об охоте. «Горилла напоминала мне какое-то дьявольское создание, которое можно увидеть только во сне. Она сделала несколько шагов, остановилась, Потом, издав отвратительный рев, прошла вперед и, наконец, остановилась в шагах в 6 от нас.